Глава 23. Сверим факты. Перед тем, как заскочить домой и предупредить, что срочно уезжает, Франц Сен-Хель заехал к себе в контору. «Абигейл, мне надо опять уехать по делам». Он почти с головой занырнул в сейф и, вытащив нужную папку, принялся перебирать листы в поиске нужных сведений. «Кстати». Обернувшись, он смерил взглядом стоящую у своего стола в ожидании указаний женщину. «Вы приносили ко мне домой бумаги, которые я просил?» «Простите, господин Сен-Хель». Секретарша скромно потупила глаза. «Но я не успела. Вы же сами сказали, что собираетесь по делам с дочерью. Я сразу хотела выходить», — оправдывалась она. «Но сначала доставили почту, которую надо было принять. Потом зашел господин Поздняковский и принес новые договоры для согласования. Я надеялась, что, возможно, вы, вернувшись...» «Все, я понял». Жестом остановил он нервно комкающий платочек женщину. «Вы поняли, что не успеете, и было много работы. Давайте документы и те договоры, что Поздняковский принес. Посмотрю в дороге». «Вы опять уезжаете?» Абигейл чуть приподняла в изумлении тонкие черные брови. «Если пропустите торжество, которое устраивает Поздняковский по случаю юбилея супруги, то он может обидеться. Я обещала ему, что непременно вам напомню». Франц поморщился, представив себе этот курятник девиц на выданье. Супруга Поздняковского спит и видит, как он женится на их басечке. Как партнер и прикрытие основного рода деятельности для непосвященных, Ежи Поздняковский был неплох. Но в присутствии своей супруги мог только согласно поддакивать и преданно заглядывать ей в глаза. «Переживет», — отмахнулся он. «Всплыли новые обстоятельства, и дело не терпит отлагательства. Тем более, что пострадал мой дворецкий». «Бедный господин Мозерс, что с ним?» — тут же ахнула секретарша. «Никто не знает. Он без сознания и не приходит в себя. Я его изолировал до своего возвращения и велел никого к нему не пускать. Так что извинитесь перед Ежи, он поймет». Собрав в папку все нужные бумаги, Франц пошел на выход, отдавая последние указания. «У меня еще есть личная просьба. Позаботьтесь о документах для школы. Я решил, что дочери стоит больше общаться со сверстниками. Вернусь из забытушек, сразу этим займусь. Надо успеть пройти тесты, чтобы она смогла вернуться в свой класс». Секретарша проводила начальника странным взглядом, а потом проследила в окно, как мужчина садится в экипаж. В это время в особняке Сен-Хейли Поль, отыскавший Эльку в библиотеке, выпучив глаза, возбужденно твердил. «Ты даже не представляешь себе, что я узнал, ты!» «Погоди чуть-чуть!» Эля, высунув от усердия язык, выводила на ботинке очередную руну, сверяясь с рисунком в тетради. «Мне нельзя сбиваться, а то все испорчу». Рыжик в нетерпении нарезал круги вокруг корпящей над рисованием девочки, понимая, что она права, но новости просто вертелись на языке, не давая ему покоя. «А мой отец где?» Вдруг спохватился он, убедившись, что старший Сен-Рен в библиотеке отсутствует. «И куда мешок с едой? В буфетную?» «Мешок с едой в буфетную», — кивнула Элька, приступая к следующему знаку и сдувая упавшие на глаза прядку волос, выбившуюся из прически. А господин Карл ушел в кухню смотреть через артефакт на Лушенькину магию. «Нам же надо все сделать, как тогда, но Луша сказала, в кухне специальная магия для ремонта. Вот я пока готовлюсь». Она повертела ботинок, проверяя симметричность рунной вязи. «А папа твой сказал, что посмотрит, что можно сделать, не мешая, пока тут сложное сочетание». Девочка опять склонилась над работой. «Ага». Поль, слегка досадуя, что его такие важные сведения даже рассказать некому, потащил провиант в буфетную и, оставив прямо в углу, даже не подумав разобрать, потопал на поиски отца. Только до кухни он дойти не успел и был остановлен в холле вернувшимся хозяином дома. «Поль, где Карл?» Нервный и раздраженный господин Сен-Хель ухватил парня за рукав. «А Эля? С ней все в порядке?» «Папа где-то в кухне. Эля готовит башмак к ритуалу. Я почти выяснил, кто забрал ботинок и пытался испортить ваш сад». Скороговоркой выпалил Рыжик все, что знал. «Я же не предупредил Карла про кухню!» Метнулся было в ту сторону Сен-Хель, но замер, опять вцепившись в поле. «Что значит Эля готовится к ритуалу?» А потом, видимо, сообразив, все окончательно потащил парня за руку в кухню. «И откуда ты можешь знать про преступника? Карл! Карл, ты где? Что опять вообще здесь творится?» Поль торопливо топал за хозяином дома и, светясь гордостью, делился добытыми сведениями. «У меня сестра через ограду видела, как из вашего дома выбежала женщина с башмаком. Я у Лисики все узнал. И вы даже не представляете, чем мне пришлось пожертвовать, чтобы она все рассказала. И чем же?» Ехидную иронию господина Сен-Хейля невозможно было не заметить. «Обещал прийти на кукольное чаепитие вместе с вашей дочерью», — насупился парень. «И поверьте, это жутко нудное мероприятие. Если в ее словах было хоть что-то полезно, я сам с вами в чаепитие поиграю», — горячо пообещал господин Франц. «Карл, вот скажи мне, почему, оставшись присмотреть за детьми, ты торчишь тут? В то время как моя дочь занимается ритуалом, а твой сын выясняет личность, проникшей в мой дом злодейки». Вышедший на крики из двери кухни артефактор, не снимая с глаз очков, прислонился плечом к косяку. «Мой сын был отправлен к своей матери за едой, знаешь ли. Ты вряд ли подумал о том, что нас, не говоря уж про твою дочь, надо кормить. Карл перевел взгляд на сына. Однако, судя по пустым рукам Поля, он решил кормить нас всех слухами. «Да в буфетную я отнес еду», — обиделся парень. «А тетку эту с ботинком Лисика видела? Тетку, может быть, и придумала бы, но вот про ботинок вряд ли. Лисика точно знает, что леди делать не должны. Ей тоже Кладетта нравоучения свои читает. А давайте-ка пока вернемся к Элли в библиотеку», — внимательно глядя на сына и хозяина дома, предложил артефактор. «Надо бы во всем разобраться». «Некогда. Мне надо срочно уехать, и я надеялся, что ты присмотришь за Элей, раз все так получилось», — нахмурился Франц. «Мне удалось кое-что узнать, и это надо проверить. Думаю, что несколько минут погоды не сделают. К тому же не стоит уезжать, не объяснив все дочери, ты же только вернулся. Я, конечно, пригляжу, устроим ее в комнате для гостей». Карл Сен-Рен пожал плечами. «Карл!» — вскипел хозяин дома и кивнул на открытую дверь в кухню. «Ты же уже догадался, и Эльке из дома лучше не выходить. Вам с Полем придется пожить здесь пару дней. Я надеюсь, твоя супруга меня простит». Они пошли в сторону библиотеки, не дав Полю сунуть на кухню свой любопытный веснущатый нос. В библиотеке Элька, почти закончившая рисунок, не преминула похвастаться вернувшемуся отцу своими художествами и заодно поделиться планами на ритуал. «Я ведь все как тогда сделала», — гордо заявила она. «Еще вот тут пара закорючек и готова. Господин Сен-Рен, а мы можем прямо сейчас попробовать, что там на кухне?» Артефактор с любопытством проследил, как после добавления закорючек ботинок словно наполнился магией и, сняв артефакторские очки, покосился на приятеля. «Может, все же им лучше знать для их же безопасности? К тому же, если что-то пойдет не так, то мы проконтролируем». Франц Энхель, только что присевший в кресло, тут же раздраженно вскочил. «Как ты не понимаешь? Мне надо уезжать, некогда контролировать. Кто-то имел доступ в мой дом, влиял каким-то образом на моего дворецкого и к тому же смог забрать отсюда ценную вещь, утянув домовую аж из центра города. Значит, этот кто-то знает про ритуалы и наверняка побольше нашего. А если он может на них влиять? Ты же видел?» Мужчина кивнул в сторону кухни. «Понял, что там? Не он, а она!» Недовольно перебил его Поль. «Я же говорю, что это была женщина. Лисика ее описала, как смогла. Волосы черные, шляпка и синее платье. Еще брошка у шеи, башмак и какая-то папка». «Абигель любит брошки, и у нее черные волосы», — вспомнила Элька, «и Мозерс ей бы дверь открыл. Только вот метки ордена на моей секретарше нет, и сад она так потравить не в состоянии», — парировал предположение дочери отец. «Тем более я только что был в конторе. Она сказала, что не смогла привезти бумаги, вот они». Франц продемонстрировал папку с документами. «А Леви прекрасно воспитан. И поэтому, думаю, раз это была дама, просто не смог не открыть, чтобы поинтересоваться, что ей нужно. К тому же Абигейль уже давно на меня работает. А с ней не могло случиться что-то, как с Леви Мозерсом? Может, тоже какое-нибудь воздействие?» — выдал предположение Сен-Рен. Выглядела она нормально, из конторы никуда надолго не отлучалась, судя по датам договоров, которые делала для Поздняковского, и горе приглашений на мероприятие, что попыталась мне всучить. Франц Сен-Хель был недоволен тем, что вместо того, чтобы торопиться в клятые забытушки, он пытается представить злодейка свою секретаршу. Пунктуальная и во всех отношениях педантичная барышня очень дорожила своим местом, никогда не задавала лишних вопросов и не пыталась лезть в те дела, которыми он на самом деле занимался. «Значит, ты опять уезжаешь?» Элли едва сдерживала слезы. «Луша пропала, теперь ты, а я?» «Элечка, детка!» Франц шагнул к девочке и крепко обнял. «Я надеюсь, что там, куда я еду, я как раз и найду твою Лушу и ее похитителя». «Конечно». Девочка вывернулась у него из рук и разрыдалась. «Ты так же говорил, когда мама пропала, а сам на месяц уехал». Прижав к груди ботинок, Элька кинулась к себе в комнату. Поль по знаку отца побежал за ней, а Карл Сен-Рен хмуро поинтересовался у закаменевшего после выкрика дочери мужчины. «Ты уверен, что именно это сейчас надо делать?» «Уверен, это единственный след, и он ведет опять в то самое клятое место. А значит, все неспроста. Присмотри за домом и Элей. Надеюсь, ты не дашь ей наделать глупостей». «Алтарь Ордена не та вещь, которую я бы хотел иметь в доме, да еще и в качестве игрушки для моей дочери». Мужчины переглянулись и, молча покинув библиотеку, двинулись на выход из дома. «Вечереет. Франц, ты уверен, что стоит соваться в эту глухомань на ночь глядя?» Опять осторожно поинтересовался артефактор у мрачного хозяина дома. «Без разницы. Главное, как можно быстрее. Может, если бы я тогда узнал все раньше, то успел бы, смог бы». Сен-Хель отмахнулся от соседа после этих слов, сочувствующе похлопавшего его по плечу, и, отвернувшись, чтобы скрыть гримасу душевной боли, торопливо вышел и направился к экипажу. «Я точно тебя отыщу, ведьма!» — прошептал он, кидая документы на сиденье и настроив экипаж на маршрут. «Шмыргова дыра! Туда даже дороги напрямик нет. Надеюсь, Эля в кухню не сунется». Пара подростков, затаившись у окна буфетной, проводила взглядом удаляющийся экипаж. «Надо как-то отвлечь твоего отца, и я смогу туда попасть», — Элька умоляюще смотрела на рыжего соседа. «Я чувствую, что могу спасти Лушеньку. Все получится. Ты моего отца не знаешь», — тяжело вздыхая, опустил глаза Поль. «Он очень ответственный. Если решил, что туда нельзя, то проконтролирует, чтобы мы точно туда не попали». «А почему ты считаешь, что я разделяю мнение Франца?» Неожиданно раздался от двери в буфетную голос господина Сен-Рена. Дети не слышали, как он вошел, и дружно вздрогнули, а Элька уронила ботинок. «Ну вот», — Поль окончательно сник. «Отец все слышал». «Конечно, слышал. А если бы и нет, то нетрудно догадаться, что мисс Сен-Хель упрямством пошла в отца и все равно не оставит попыток». Артефактор прошел в комнату и, подобрав ботинок, присел на диванчик, еще раз осмотрев художество девочки. «В отличие от твоего отца, Элия, я считаю, что вам лучше все рассказать. Тем более у меня есть мнение, что и твой ритуал с призывом, и появление огородника стали возможны лишь из-за того, что находится на кухне вашего дома. И что же там?» — скептически наморщила носик девочка. «Спрятанный склад духов-хранителей или портал в другие миры?» «Ты почти угадала», — похлопал ботинком по ладони господин Сен-Рен. «Там алтарь». Поль, открыв рот, подался вперед и от волнения побледнел так, что даже веснушки почти потеряли цвет. «Тот самый, пропавший давным-давно в войне? Но тогда тут очень опасно, ведь хоть орден и развалился, но, кажется, его главу так и не поймали. Хотя кто может жить столько лет?» Тут же перебил он сам себя. «Значит, не очень опасно. Но ритуал призыва выдернул мадам Лукерью из другого мира». Отец согласно кивнул. «Вот этого я тоже понять не могу. Огородник, скорее всего, как-то выбрался из алтаря, но как образовалась брешь в тканях мироздания, чтобы притянуть оттуда домовую, мне самому пока непонятно. Может, где-то еще кого-то перенесло или что-то», — задумался он. «Но мне бы сообщили, хотя, думаю, такое маловероятно». То, что ее перемещение какой-то местный артефактор считает маловероятным, Арину точно не заботило. Сначала смирившись со своей участью скрывающейся попаданки, теперь она изо всех сил рвалась легализоваться. Почти наступил вечер, и они с Лукерей, собрав пару котомок, надеялись, что вот-вот смогут выбраться наружу. Ботинок пожилая женщина спрятала в торбу для надежности, присыпав травами. Лушку в виде кошки взяла на руки. «В это время я уже выходила, а то не разглядишь, если совсем темно, ни травинки», сообщила она шепотом полосатому зверьку. Кошка, соглашаясь, дернула ухом, и они снова отворили дверь для очередной попытки побега.